Глава 11. Сладкое слово «свобода». Каморка, в которую посадили Славку, раньше была кладовой. Теперь из нее выгребли все подчистую, только порожние лари остались. Один из таких ларей стал для Славки ложем. Нельзя сказать, что обошлись со Славкой жестоко. Накормили, напоили, кинули пару волчьих шкур, чтоб спать было мягче. Правда, оружие не дали. И добрая бронь тоже досталась кому-то из Нурманов. Бронь было жалко. И саблю. Но собственную шкуру много жальче, поэтому Славка посчитал, повезло ему. Сутки спустя Славку привели к Добрыне. Головной воевода Владимира принял его не как пленника, а как почетного гостя. Поприветствовал ласково, усадил за накрытый стол, сам подал рог с дорогим рамейским вином, небось из подвалов Роговолта, и здравицу предложил такую, что Славка не мог отказаться. За батю Славкиного, воеводу Серегея, и матушку его, Сладиславу. Рог Славка выпил и приналег на яство. Хоть и привычен был к вину, а закусить не мешало, да и проголодался. Отрок виночерпий бойко нашинковал жареного поросенка и лучшие куски положил Славке. А вот ножик не предложил, оставил на блюде. А Добрыня тем временем вел речь неспешную и коварную. Исподволь пытался выяснить у Славки, как у его отца и брата складываются отношения с молодым князем Ярополком. Славка хоть и молод, а умом не обижен. Может, и не так умен, как старший брат, но угадывать умеет не только удар клинком, но и словом. Сразу понял, к чему уклонит хитрый воевода, но виду не подал. Притворился, что захмелел поболее, чем на самом деле. И правду сказывать не стал. Намекнул, что не очень-то ладит его родня с Ярополком, мол, гордый стал, добрых советов не слушает, вон даже Свенельд из Киева ушел. Можно было не сомневаться, что для Добрыни уход старого князя-воеводы новостью не был, равно как и его причина. Однако ж воевода сделал вид, что слышит об этом впервые, покивал сочувственно, мол, совсем Ярополк Святославовых бояр не уважает. А ведь тот же Свенельд ему все добытое Святославом золото в сохранности доставил, да к ножкам положил. А мог бы? — Не мог, — помотал головой Славка. Свенельд слово держит, и батька мой тоже. — А Ярополк Святославович? — коварно поинтересовался Добрыня. Славка демонстративно набычился. — Про князя своего худого говорить не буду. — Вот это верно, — одобрил Добрыня. По его знаку собеседникам вновь подали вино. — За Святослава Игоревича, грозного и славного, — провозгласил Добрыня. Славка заметил, что пить воевода не стал, пригубил только и передал рог отроку. Ну, коли так, то и Славке славчить не зазорно. Сделал вид, что поперхнулся, да и пролил вино мимо рта на пол. — Дар богам! — торжественно провозгласил Добрыня. Так часто говорили, когда нечаянно вино проливалось. Однако ж воевода сказал не просто так, проверил, как отреагирует христианин Славка. «Славен будь, Перун молниерукий!» — как и подобает варягу, пусть и безусому, — отозвался Славка. И напомнил себе, что должен казаться пьянее, чем на самом деле. «А как там старый Рерих?» — поинтересовался Добрыня. «Как он жив-здоров?» «Скрипит, не гнется!» — Славка хихикнул. «Наши говорят, Марена о его деребяшку зубки уже разок обломала. Вдруг горять трогать не хочет». «Старый дуб крепче молодого», — с важностью произнес Добрыня, огладив бороду. Но маленькие глазки его так и сверлили Славку. Молодой Грить сделал вид, что еще больше опьянел, потянулся к блюду с рябчиками, едва не перевернул. «Великий вождь Рерих», — сказал Добрыня. «Я слыхал, беловодский Ольбард его весьма почитает. А ведь Ольбард — князь, а Рерих у твоего отца, считай, в челядниках». — Ничего ты не понимаешь, воевода, — перебил Славка сердито. — Рерих — великий вождь. Батя моему считай как отец. А Ольбард Беловодский потому Рериха почитает, что Рерих — старший в роду. То наша варяжская правда. Тебе, Полянин, не понять. Нет, не понять. Славка энергично замотал головой. А я слыхал, Ярополку Киевскому «Варяжская правда» более не закон, — произнес Добрыня. Я слыхал, судит он теперь не по отцову, а по материному укладу. А я говорю, мы, варяги, сами себе суд, — выкрикнул Славка. Резко повернулся к отроку виночерпию. Что пялишься, бездельник? Наливай! Отрок, здоровенный белобрысый новгородец несколько глуповатого вида, вопросительно посмотрел на Добрыню, тот кивнул. «Перун!» — зычно провозгласил Славка и опрокинул рог. Впрочем, в рот его вина попало немного, потому что сам Славка тоже опрокинулся навзничь, перевернув лавку и попутно смахнув со стола блюдо с недоеденным поросенком. «Мальчишка!» — пробормотал Добрыня, недовольно разглядывая винные пятна на одежде. «Забери его и отнеси в клеть», — велел он отроку виночерпию. «Пускай проспится». Непрерывно ругаясь, отрок волок Славку через двор. Парень он был здоровый, да и постарше Славки лет на пять, но Славка в свои 18 вымахал покрупнее новгородца, так что недовольство отрока можно было понять. Тем более и зависть примешивалась. Славка намного моложе, а уже гридень опоясанной. И воевода с ним почти как с равным. «Э-э-э, ты это... куда меня?» Почетный гость-пленник самую малость просветлел и сразу уперся. «Домой!» — проворчал отрок, одолевая сопротивление пьяного. Во дворе народу немного, только стража. Прочие расползлись по терему — пить, есть, девок мять, пленных мучить. Словом, вкушать плоды победы кому как нравится. Стражники тоже навеселе. Бояться некого, все полоцкие вои либо побиты, либо в узилище. Злой отрок, нагруженный пьяным киевлянином, для них развлечение. А тут еще киевлянин уперся. «Пошел!» — отрок от души треснул пьяного по затылку. «Ты че дерешься?» — обиделся тот. «Сейчас как дам?» «Давай иди!» — отрок выкрутил киевлянину руку, поддал коленом. «Стой, стой, стой!» — закричал тот. «Погоди! Мне отлить надо!» «Не здесь, дух помойный!» — зашипел отрок и поволок гостя-пленника за конюшню. Там их никто не увидит. Там отрок отдубасит пьяного киевлянина мало не будет. «Ну, я тебе сейчас!» — прошипел отрок, вталкивая пленника в щель между конюшней и каким-то сараем. Занес кулак. Удара не получилось. Пьяный внезапно отрезвел. Владимиров отрок только один раз глянул ему в глаза и сразу вспомнил, что этот киевлянин мало что опоясанный гридень, так еще и варяг. Нож, прижатый к горлу отрока, очень помог новгородцу освежить память. «Крикнешь — сдохнешь», — сообщил отроку Славка, легонько нажимая ножом на выпеченный кадык. Ножик Славка прихватил из трапезной. Смахнул вместе с блюдом со стола и незаметно сунул в сапог. Отрок, хоть и здоровенный лоб, отруслив оказался, не по-воински. Даже порты намочил от страха. Это его и спасло. Да еще то, что у Славки были планы на его рубаху. Левой рукой Славка аккуратно снял с пояса отрока кистенек, да и треснул новгородца по темечку. Убить не убил, но успокоил основательно. Рубаха новгородца пришлась Славке почти в пору. Поясок Славка тоже позаимствовал, вместе с ножом. Клинок этот хоть и дешевой ковки, а все равно был получше, чем похищенный Славкой ножик для резки поросятины. Кистень Славка пристроил в рукав. Выдернув из мокрых портов отрока шнур-гашник, Славка связал ему руки. На ноги пошли ремешки с поршней. Кляпом стал кусок заячьей шкуры. Ухватив отрока за ноги, Славка отволок обмякшее тело подальше. Найти его, конечно, найдут, но не скоро. Выглянув, Славка поискал тех, кого мог заинтересовать беглый киевский гридень. Первое дело — лучники на башенках. Сверху-то двор как на ладони. С этими хорошо, они в сторону двора и не смотрели. Один перекрикивался с кем-то в городе, второй что-то жрал, беспечно закинув лук за спину. Расслабились победители. Стража у ворот тоже особо не бдила. Балаболили да потягивали медовуху. Оружие, правда, под рукой, но схватить его тоже время требуется. Как раз такое, чтобы Славка успел добежать до ворот. Тут его и перехватят. Плохеньким ножичком против четырех оружных. Ах, гиблый расклад. А даже если и удастся проскочить в створ мимо стражи, так сразу за воротами прямая, как копье, улица. Стрелкам на башнях такой глупый беглец — дивная мишень. И 20 шагов не пробежит, как стрела догонит. Верхами бы, может, и успел. Хотя нет, не получится. Вратный створ открыт едва на 3 сажения. Пеший проскочит, конный не пройдет. Пока толкнешь створку, тут-то заветное мгновение и уйдет. И все-таки конному можно хотя бы попытаться. Всяко лучше, чем сидеть в щели, как таракан, да ждать, пока его хватятся. Славка перекрестился, помянул Христа и Перуна «Выручайте!» и выскользнул из своего убежища и сразу нырнул в полумрак конюшни. В конюшнях Роговолтовых Славка бывал 3 раза. За своим жеребцом приглядывал, да чужими конями любовался. Любил Славка лошадок. А как их не любить, если с 3 лет в седле? В рубашечке новгородца, да в полумраке, Славка мог не опасаться, что его узнают издали, поэтому спокойно двинулся вдоль стойл. И нос к носу столкнулся с конюхом из Роговолтовых холопов. Холоп, как увидел Славку, так глазище выпучил, пасть раззявил. Впрочем, заорать не успел. Славка мигом втолкнул его в пустой денник, зажал признавшему киевского гридня палачанину рот ладонью и сказал проникновенно: «Не шуми, не надо», — посоветовал он. «Вдруг услышит кто, а?» Конюх быстро-быстро закивал, и Славка убрал ладонь. В бою этот холоп вряд ли участвовал, но досталось и ему. Глаз заплыл, на скуле ссадина. «Конь мой, где?» — спросил Славка строго. «Коня не было. Прибрал Славкиного хузарского красавца кто-то из Владимировых гридней. И вообще в этой конюшне боевых лошадок сейчас не было ни одной. Зато имелась охотничья кобылка княжны Рогнеды. Славная кобылка, небольшая, но проворная». «Заседлай», — распорядился Славка. На прощание Славка сделал холопу подарок, связал вожами и рот заткнул, чтобы не обвинили в пособничестве. Никакого оружия в конюшне сыскать не удалось, даже топора завалящего. Вот разве оглобля? Когда Славка галопом вылетел во двор, стражи удивились. Не мудрено удивиться, увидев этакое чудо — парнишку в развивающейся рубахе с оглоблей вместо копья. Один из воев, впрочем, попытался Славку перехватить и покатился по земле. Оглобля, конечно, не копье, но влепить торцом да с наскоку мало не покажется. Однако прихватил ее Славка не для копейного боя. Бац! И тяжелую створку откинуло еще на полсажения, как раз чтобы проскочил верховой. Отбросив оглоблю, Славка припал к гриве, понукая кобылу. «Только бы успеть до угла!» Первая стрела вжикнула около уха, когда Славка был почти у цели. Славка нырнул с седла по-хузарски, как ёнах учил, и повис под брюхом лошади, молясь, чтобы не подстрелили кобылу. Обошлось. Там наверху, видно, решили, что сняли беглеца. Вот он, спасительный поворот. Умная кобылка сама взяла вправо, и Славка, толкнувшись ногой от земли, вернулся в седло. Полоцк как вымер. Уцелевшие жители сидели тише воды ниже травы. На пути Славке попались только 2 основательно набравшихся нурманов, заоравших ему вслед, чтобы остановился. Ага, уже! Да бабка с коромыслом, шарахнувшаяся к стеночке. Славка карьером пронесся по опустевшему рынку, махнул через ряды и увидел впереди разбитые городские ворота. Проем был перегорожен 2 вазами, на которых беспечно сидели новгородские вои. И тут в тереме тревожно взревел рог. Так не кстати. Новгородцы оглянулись на звук и увидели скачущего во весь опор Славку. «Нурманы, нурманы идут!» — заорал Славка во все горло. Новгородцы опешили. Всю жизнь для них этот крик был сигналом опасности. Пока до них доперло, что Нурмана нынче союзники, Славка уже подлетел к вазам и второй раз поднял кобылку в прыжок. Мелькнули внизу пригнувшиеся новгородцы, тяжело ударили копыта в утоптанную землю, и тут случилась беда. Славная лошадка осеклась, может, подвернулось ей что-то под ногу, но рыжая грива вдруг ухнула вниз, и Славка почувствовал, что летит. Все же ему повезло. Не о дорогу приложился, а угодил спиной на ободранный до исподнего труп. Упал, перекувырнулся и помчался со всех ног к спасительному лесу. Так быстро Славка уже давно не бегал. Вслед ему что-то кричали, но не стреляли. Может, взятая у отрока новгородская рубаха помогла, приняли за своего. Однако эта мысль появилась у Славки после, когда Полоцк остался в дюжине стрелищ позади, а сам беглец бодрой рысцой чесал по лесу, не особо выбирая дорогу, лишь бы уйти подальше. Бежал он до заката. Когда встречались ручьи, прятал следы под бегучей водой, петли накручивал не хуже лисы. И прислушивался чутко, не раздастся ли где собачий лай. Погони слышно не было, но Славка все равно остановился, только когда совсем выбился из сил. Тогда он выбрал дерево повыше, влез на самую макушку и долго вглядывался в лесную зелень, в редкие прогалины, подсвеченные заходящим солнцем. Погони не было. А если и была, то далеко. Не разглядеть, не услыхать. Только тогда Славка с облегчением признал: получилось. Ушел.